Сайт «Арзамас» представляет. Курс «Революция 1917 года». Автор Борис Колоницкий. Лекция вторая. Февральская революция. Спонтанная или организованная? Как начинается революция? Кто начинает революцию? Кто организовывает революцию? Думаю, что примитивно к истории всякой революции эти вопросы историки будут задавать все время. И российская революция не является каким-то исключением. Российскую революцию очень часто описывают как революцию, организованную каким-то центром, каким-то актором. В советское время по понятным причинам всячески указывалось на роль партии большевиков в свержении монархии. Все факты складывались в большое повествование об организующей роли партии. Есть и другие сюжеты, которые сейчас приобретают все большее распространение. Одни авторы писали и пишут о роли германских спецслужб в организации Российской революции. Другие говорят о роли российских союзников, например, Великобритании, в подготовке свержения монархии, об их контактах с российской либеральной оппозицией. А третьи говорят о роли российских масонов. Четвертые говорят о заговорах предреволюционной поры, в обсуждении которых принимали участие и общественные деятели, и даже генералы, и даже гвардейские офицеры, и даже члены российской императорской семьи. А все это было. Были и заговоры, была и деятельность подпольщиков, были и масоны, действовали и спецслужбы. Но можем ли мы Российскую революцию объяснить заговорами? Что должны делать историки, чтобы понять непосредственные причины революции? Предположим, что мы найдем новые какие-то источники, дополняющие наши знания, скажем, о действиях каких-то специальных служб или о каких-то заговорщиков. Все равно причин будет очень много. Полезно здесь посмотреть на сам ход Российской революции, как она произошла. Что предшествовало непосредственно революции? И тут главным героем нашего повествования является сам город, городское пространство. Нужно сказать, что бывший Петербург, ставший после начала Первой мировой войны Петроградом, очень изменился во время войны. Чертой городского пейзажа стали хвосты. Собственно, и слово-то появилось в это время. Очереди перед различными магазинами, лавками, в первую очередь перед булочными, они фиксировались как что-то такое новое, необычное, экзотичное. Последующим поколениям жителей России это кажется, может быть, странным, но тогда эти хвосты вызывали особое раздражение и казались совершенно чем-то новым. Война в городе чувствовалась. Меньше стало солдат гвардейских полков в их ярких формах, но появились и какие-то другие персонажи. В городе оказались беженцы из западных губерний Российской империи. Некоторые из них находились в страшном состоянии. Иногда в городе оказывались и дезертиры из армии. Число дезертиров накануне февральской революции было очень и очень значительным. Это была благоприятная питательная среда для преступности самого разного рода. И современники фиксировали некоторый рост преступности еще и до революции. Вместе с тем на улицах города появились и совершенно новые персонажи. Война для кого-то была тяжелым страданием, но для кого-то она была шансом и возможностью. появились так называемые мародеры тыла, люди, которые сделали деньги на войне. Таких людей тоже было немало. Один из способов существенно округлить свое состояние была контрабанда. В нейтральных странах можно было закупить германские медикаменты. Германия была крупнейшим производителем медикаментов до Первой мировой войны, а в России их не было или было крайне мало. Как-то переправить в Россию, а потом продать втридорого. И такие новые деньги появлялись, новые, не очень чистые. И можно себе представить, как люди, которые потеряли своих близких, терпели различные лишения в годы войны, смотрели на этих новых богачей. Настроение недовольства строем, системой, режимом подпитывалось и ощущением несправедливости, коррупции. Одним из полей действий коррупционеров был призыв в армию. Люди, приезжавшие в Петроград из столиц других воюющих стран, из Лондона, из Парижа, были буквально потрясены тем, сколько много мужчин призывного возраста, внешне вполне здоровых, гуляют по улицам столицы. Какая веселая жизнь царила на центральных улицах этого города. Это также подпитывало ощущение несправедливости. Важной чертой городской жизни были и всевозможные слухи. И вот очереди, хвосты назывались иногда фабриками по производству слухов. Возбужденные люди на улице иногда готовы были поверить самой невероятной молве. Градус недовольства в городе подпитывался и речами в Государственной Думе. Особенно современникам запомнилась речь лидера Конституционно-демократической партии Павла Николаевича Милюкова 1 ноября 1916 года. Он обличал различные недостатки и преступления, которые творились в стране, и каждый фрагмент своей речи заканчивал риторическим вопросом: что это, глупость или измена? Вопрос предполагал различные ответы, но большая часть современников, как в Думе, так и за ее пределами, склонна была истолковывать это в определенном смысле. Это измена. Ощущение измены подтачивало режим. Некоторые другие депутаты Государственной Думы поднимали планку осуждения режима. Александр Федорович Керенский, лидер фракции трудовиков, назвал существующий режим оккупационным режимом и фактически призвал к свержению власти, призвал даже к физическому уничтожению высших представителей власти. От ареста его удерживала только депутатская неприкосновенность. Но оппозиционные речи произносили не только традиционные оппозиционеры. Даже близкие к режиму политики, такие как Пуришкевич, лидер правых, выступал с зажигательными речами, и это отражало настроение многих современников. Даже самые лояльные монархисты к этому моменту переставали быть опорой режима. Они просто не могли его поддерживать. В такой вот атмосфере и началась Российская революция. Когда она началась? Историки спорят об этом. Чаще всего датой революции называется 23 февраля старого стиля. По новому стилю это 8 марта. И речь идет о забастовках на Выборгской стороне Петрограда. Эта точка зрения оспаривалась и оспаривается. Иногда начало революции ведется от речи Милюкова, о которой я сказал. Некоторые историки говорят о том, что и до забастовки на Выборгской стороне, за несколько дней до этого, бастовал огромный путиловский завод, и реакция властей на эту забастовку была достаточно жесткой. Был объявлен локаут, то есть предприятие фактически приостановило работу. Это гигантское предприятие, и эти мероприятия затронули десятки тысяч рабочих, но все-таки Путиловский завод находился на рабочей окраине. Это было сравнительно далеко от центра. Выборгская сторона – это Во-первых, необычайно индустриально развитый район города с огромной концентрацией промышленных предприятий и рабочей силы. А во-вторых, он находится в двух шагах от центра города. Достаточно пересечь Неву по Литейному мосту, и вы уже находитесь в самом центре города. Здесь и правительственные здания, недалеко находится и Государственная дума, и особняки, доходные дома, место проживания элиты страны. Итак, 23 февраля старого стиля, 8 марта нового стиля. День не был случайным. Еще до начала Первой мировой войны интернационал объявил этот день Международным днем солидарности трудящихся женщин. Ну, в годы Первой мировой войны это была инициатива забыта почти везде, но только не в России. И социалисты различные, большевики и меньшевики, и социалисты-революционеры, и представители каких-то более мелких групп, готовили какие-то акции на этот день. Печатались листовки, готовились к произнесению речей, но они не ожидали, что их выступления приведут к такому эффекту. Предполагалось, что для большой революции это время неподходящее. Подпольщики готовились к каким-то большим акциям поздней весной 1917 года, связывая это с маем. Они не знали, к чему приведут их выступления. Но несколько фабрик забастовали. И инициаторами выступления, неожиданно для активистов-социалистов, стали не рабочие металлисты, грамотные, политизированные, так называемый авангард рабочего класса, а работницы-текстильщицы, в значительной части своей неграмотные, ранее политикой не интересовавшиеся. Они очень часто принуждали своих товарищей принять участие в забастовке, шли на соседние фабрики и снимали их с работы. Итак, инициаторами Российской революции стали простые женщины. Почему женщины? Для этого есть две причины. Во-первых, женщины испытывали особые трудности. На них лежало обеспечение семьи продуктами. Это становилось все более и более трудным делом. Во-вторых, женщины очень часто не боялись в той ситуации, когда мужчины побаивались. Чего же боялись мужчины? Многие мужчины, работающие на промышленных предприятиях, именно в силу своей работы, были освобождены от военной службы. А к 1917 году все меньше и меньше людей хотело оказаться на фронте. Этого боялись и рабочие, в том числе и рабочие политизированные. Однако, когда они столкнулись с тем, что их с работы снимали, то с большей или меньшей охотой, некоторые, можно сказать, и без большой охоты, они работу прерывали. И постепенно одна за другой фабрики, заводы Выборгской стороны бастовали. Когда толпы возбужденных забастовщиков хлынули на улицы, то эти толпы часто смешивались с огромными очередями, стоящими перед лавками, булочными. Часто это выливалось в погром булочных. Иногда во время этих погромов находили припрятанные продукты. Это подстегивало самые невероятные слухи. Ну, припрятывали продукты иногда для того, чтобы получить лучшую цену потом. Но ходили слухи, что голод провоцируется намеренно и сознательно. Когда забастовщики хлынули на улицу, то сил полиции не хватало, чтобы их сдержать. И это была для России проблема. Россию дореволюционную можно назвать полицейским государством. Но Россия была полицейским государством с недостаточным количеством полиции. Хорошая полиция стоит дорого. И поэтому в России очень часто для различных целей, в том числе и для решения полицейских задач, использовались вооруженные силы. В первую очередь казаки. Память об этом существовала. Напряжение между казаками и городским населением также существовало. И когда забастовщики и манифестанты встретили отряды чубатых всадников на лошадях, ожидание было достаточно напряженным. Однако неожиданно казаки действовали по принципу итальянской забастовки. Они беспрекословно выполняли приказы своих офицеров, но никакой инициативы не проявляли. Никаких жестоких атак, ударов нагайками. В общем, люди вскоре почувствовали, что в казаках они препятствия не встретят. Правда, существовала другая проблема. Как я уже сказал, Выборгская сторона была отрезана от центральной части города Невой. И полиция, действуя в соответствии с разработанным уже планом, попыталась блокировать Литейный мост, чтобы не допустить забастовщиков в центр города. В значительной степени им это удалось, однако Нева была покрыта льдом, и различные группы забастовщиков ринулись по льду в центр города. И интересно, куда же они пошли? Рядом, фактически, на той стороне Невы находилось здание Государственной Думы. Резиденцией Государственной Думы был Таврический дворец. К Таврическому дворцу призывали идти многие меньшевики. Они хотели использовать это для поддержки оппозиционеров Государственной Думы и чтобы подтолкнуть Государственную Думу к более решительным действиям. Однако большая часть манифестантов пошла иным путем. Традиционным местом политического протеста в городе стал Невский проспект, в особенности площадь перед Казанским собором. Манифестанты знали, куда идти, полиция знала, где их встречать. И первые группы манифестантов пробивались на Невский проспект. Но тут очень многое зависело от поведения публики Невского проспекта. Невский проспект – место демонстративного потребления. Здесь рестораны, дорогие магазины, театры, банки, правительственные ведомства. Здесь студенты, офицеры, много отпускных офицеров, банковские клерки, дамы, делающие покупки в магазинах. Отношение публики Невского проспекта было непредсказуемым. Но очень часто эта публика сочувственно относилась к манифестантам-забастовщикам. Что они делали? Они останавливались на каких-то перекрестках, кричали «Хлеба! Хлеба!». Иногда появлялись импровизированные красные флаги, иногда начинали петь куплет революционной песни. Полиция первоначально достаточно быстро справлялась с этими небольшими группами, но они появлялись вновь и вновь. Вновь возникали эти импровизированные манифестации, пользовавшейся поддержкой публики. И Невский проспект притягивал манифестантов и в последующие дни. 23, 24, 25 февраля. 25 февраля Невский проспект превратился в место гигантской манифестации. Полиция не могла практически ничего сделать. Казаки занимали позицию, близкую к нейтральной. Власть не могла контролировать самую главную улицу столицы империи. И мне кажется, что изложение хода событий в эти первые дни революции позволяет нам дать некоторый ответ на вопрос, который был задан в начале этого разговора. Если бы революция действовала в соответствии с замыслами заговорщиков, то они бы избрали для своих действий инфраструктуру власти. Однако в эти дни, 23, 24 и 25 февраля, участники антиправительственных манифестаций не атаковали министерства, ведомства. Они не уделяли внимания почте, телефону, телеграфам. Они не атаковали инфраструктуру власти. Роль стихийного начала возникновения февральской революции, когда множество людей нескоординированно, организационно действовали в одном направлении, регулируемые политической традицией радикального протеста, что-то говорит нам о ходе российской революции. Следующая лекция о том, как гвардия и Дума поддержали революцию. Курс создан при поддержке Европейского университета в Санкт-Петербурге.